«Человек Божий, обшит кожей, как говорили в стародавние времена», — беспечно ответил Сварог с набитым ртом. «Но, насколько я помню, вы обещали начать первым, вроде как на правах хозяина». Еще одна многозначительная пауза. «И что вы желаете знать?» «Душа моя», — проникновенно сказал Сварог, тщательно прожевав и проглотив мясо. «Я многое желаю знать. Например, решаема ли теорема Ферма? Есть ли жизнь на Марсе? Но в данный конкретный момент меня интересует только одно. Какого ляда лично вам нужно от Аркаима и от меня? Кажется, это именно вы любезно пригласили меня прокатиться и поговорить. Вот и начинайте. Хватит уж вопросов. Устал я». Над столом повисла гнетущая тишина. «Ладно», — наконец сдался Ольшанский, бросая салфетку в пепельницу. «Ваша взяла. У меня цейтнот». «У вас, кажется, тоже, хоть вы и... ну, неважно. Итак, давайте все с самого начала. С какого момента вы желаете начать?» «Если можно, с самого-самого начала и на чистоту», — вежливо сказал Сварог и добавил. «Раз уж пошла такая пьянка, то давайте начнем с Аркаима и вашего к нему немалого интереса». «Аркаим...» Ольшанский словно покатал это название во рту, пробуя на вкус. — Ну что ж, я готов открыть карты. Но история моего интереса к нему — это долгая история, так что наберите терпения, Моншар. Глава четвертая. Две биографии. Ольшанский сгробастал бутылку коньяка и, опа, запрокинув голову, принялся пить прямо из горла. Словно он не олигарх, никакой заурядный российский алкаш. Хотя, конечно, алкаши предпочитают употреблять внутрь что-нибудь попроще и, главное, подешевше. Но в остальном полное совпадение. Многоградусную жидкость Ольшанский пил жадно, пил как воду и выдал, не отрываясь, примерно треть бутылки, а то и поболее. Наконец остановился. Утер рот тыльной стороной ладони, сильно выдохнул и следом шумно втянул в себя воздух. Судя по тому, как Лана взирала на это действо, ничего необычного для себя она не увидела. Похоже, водилась за олигархом привычка заливать жизненные сложности и стрессовые ситуации крепкими спиртными напитками. «Я всегда говорил, в этом мире нет места случайностям, все предопределено». «Все», — произнес Ольшанский, расстегнув несколько пуговиц рубашки и откинувшись спиной на ограду беседки. Поднял палец. «А сначала, как оно и положено, было слово. И слово то было явлено в книге». Ольшанский взял с продолговатой металлической тарелки шампур с нанизанным на него жареным мясом, повертел задумчиво, положил на место, не притронувшись, посмотрел на часы. А вообще-то олигарха слегка забрало от коньяка. Появилась некоторая дерганность в движениях и легкая замутненность во взгляде. — Время у нас еще есть, — сказал Ольшанский. — Кстати, знаете, как называлась та книга? — «Дорога в Атлантиду», вот как она называлась. Книгу он обнаружил на общественном чердаке того дома, в котором появился на свет, и в котором прожил с родителями до получения аттестата зрелости. Такие дома принято было называть домами барачного типа. Двухэтажная деревянная уродина, наспех сколоченная в послевоенные годы. Правда, строителям не ставилась тогда задача возводить всенепременно шедевры деревянного зодчества и строить не меньше, чем на века. Задача была иной. Склепать временное жилье для тех, кто по комсомольским путевкам или по доброй воле приехал возводить Шантарскую ГЭС. Временное, как водится, превратилось в вечное. Между прочим, некоторые из такого рода бараков и по сию пору украшают рабочие окраины многих городов. Вообще, и Шантарска в частности, и люди в них еще кое-как умудряются жить. Прошу заметить, у меня было счастливое детство. Несмотря на всю убогость и неустроенность быта. Сейчас вспоминаю, как мы ютились втроем в одной комнатухе, какая слышимость была в бараке, как перед зимой конопатили все щели, коим числа было миллион. Вспоминаю, что если... Да, А ведь действительно был счастлив. Ольшанский вновь приложился к бутылке, но на сей раз ограничился одним глотком. Затем все же стянул с шампура кусок мяса, забросил его в рот. Прожевав, продолжил. В общем, и о слову понятно, что все маломальские ненужные вещи не хранили в комнатах, где без того было не развернуться, а либо выкидывали на улицу, либо волокли на чердак. Чердак был любимым детским местом, хоть взрослые и гоняли нас оттуда, справедливо опасаясь пожаров. Эдакий романтический мир отверженных вещей. Кто отнес на чердак ту книгу, мальчик Сережа Ольшанский так и не выяснил. Да, и не пытался выяснить, поскольку всерьез опасался, что объявившийся хозяин вдруг возьмет и отберет у него книгу. Это было дореволюционное издание с ерами и ятями, со всякими там жуткого облика и страшные истории с черно-белыми гравюрами. Книга слегка обгорела по краю, побывав в неведомых передрягах. Обложка отсутствовала, как и добрая четверть страниц. Хорошо, хоть авторы названия были пропечатаны сверху на некоторых из страниц. «Пашутин и Г. Дорога в Атлантиду».